Глава 23. Чарли, Лондон, Англия. Чарли Джеймсон крепко держал две руки. По одну сторону от него шла Клара, по другую — Винни. Винни отказалась, чтобы ее несли на руках, сказав, что это их замедлит. Трио медленно продвигалось к Сент-Джеймс-сквер. Чарли ощущал себя самозванцем, актером из низкопробного фильма, старающимся изображать уверенность и компетентность. Сердце стучало. Он обещал вывести их из Лондона, но понятия не имел, как это сделать. Чарли был прекрасно знаком с местной погодой. У всех в Лондоне в то время имелась при себе надежная маска, защищающая от загрязнения воздуха и от сырости. Но Чарли и большинство лондонцев не догадывались, что принесенные Гольфстримом теплые и влажные воздушные массы сформировали антициклон и накрыли столицу, а множество домов и сооружений прочно зацепили их, словно пальцами. Туман смешался в алхимической реакции с угольным дымом печей, образовав буро-зеленую субстанцию. Свет просачивался сквозь пелену, лучи пытались пробить себе дорогу. Зловещий зеленоватый смог поплыл по улицам, заклубился над Темзой и в итоге прочно оккупировал город. «Антициклон», — сообщила BBC в утреннем выпуске новостей между репортажами о нападках на Черчилля со стороны социалистической оппозиции и званом обеде, который устроил Ее Величество для министров в Букингемском дворце. Никто, включая Чарли Джеймсона, не верил, что туман задержится надолго и тем более перейдет в наступление и образует смертельно опасный смог, густой, как скисшее молоко в бутылке. Пешеход видел не далее, чем на 3 фута перед собой. Лондонцы, в их числе Чарли, полагали, будто это очередной туманный день, обычный для пасмурного и сырого декабря. «Нужно просто потерпеть, парень». Обитатели столицы переживали подобное раньше, переживут и впредь, ведь это и означает быть лондонцем, человеком, которому доводилось видеть кое-что пострашнее хмурых небес. Война закончилась всего 6 лет назад. До сих пор в городе оставались следы от бомбежек, напоминая совсем недавним прошлом. «Оставить позади и жить дальше» — таков был девиз правительства и народа. Но экономика по-прежнему находилась в упадке, клиенты обращались в банки, умоляя каждый месяц о новой отсрочке по займам и со страхом заглядывали в пустые кошельки. Что такое туман по сравнению с этими проблемами? Теперь только луч мощного прожектора способен был пронзить пелену. Пары машин, сирены карет скорой помощи, проблесковые маячки, насыщенная серая пелена поглощала и заглушала все. Чарли использовал как направляющие живые изгороди и чугунные ограды, проходя по улицам, которые знал как свои 5 пальцев. Солнце висело в небе безжизненное и бесполезное, признав свое поражение. По улице Карла II ползла, гудя сиреной и мигая маячком, скорая, следуя за провожатым с фонарем в руках. Эта катастрофа целиком на совести Чарли. Именно он затащил сюда эту женщину с ребенком. Он мог бы сам отвезти бумаги в Америку, разве нет? Если бы только он знал. Если бы знал. От чувства вины все сжималось внутри. Чтобы искупить ее, он обязан помочь Кларе и ее дочери. Чарли заявил, что способен найти дорогу домой с завязанными глазами, но, оказавшись среди густой пелены, усомнился в способности пройти хоть 1 квартал. «Я даже ног своих не вижу», — пожаловалась Клара глухим из-за шарфа голосом. «Мы заблудились?» — спросила Винни, закашлявшись. Ее сердце сжалось от страха. «Нет», — ответил Чарли, — «буквально 2 квартала и все». Топот ног, вой сирен, кажущийся маслянистым воздух, сажа, лезущая в глаза и уши. Его прекрасный город оказался загажен дымом и копотью. Теперь он просто обязан позаботиться о своих американских гостях. «Идем дальше, не останавливаемся. Держитесь за меня». Мир словно погас. Глаза болели, и туман становился все сильнее, накатывая волна за волной, как морской шторм. По обочинам дороги стояли брошенные машины. Дважды они слышали пугающий скрежет металла о металл. Все очертания размылись, как стертые ластиком карандашные линии. Трое двигались медленно, неспешно, скорее шаркая ногами, чем переставляя их. «На месте!» — объявил Чарли. Он выудил из кармана ключ, нащупав знакомые очертания сквозь перчатку. Вставил его в прорезь и повернул. Замок щелкнул. Молодой человек повернул яйцевидной формы ручку, открыл дверь, и все трое буквально ввалились в прихожую, а призрачный туман заструился следом. Чарльз захлопнул дверь и сгреб Клару и Винни в объятия. Голова Клары доходила ему до плеча, а голова Винни — до уровня талии, но всех их сплели в тугой узел. Сначала ощущение общей опасности, а теперь избавление. «Мы дошли. С нами все хорошо», — проговорил он. «Мы выберемся отсюда, обещаю. Машина...» Винни высвободилась первой, и в ярком свете люстры Чарли увидел, что лицо ее покрыто сажей, а глаза расширились за стеклами очков, покрытыми серой пленкой. Он нагнулся, снял с нее очки и попробовал протереть извлеченным из кармана носовым платком, но сделал только хуже. Девочка стянула шарф, закрывавший ей рот и нос. «Мне снились плохие сны вроде этого», — сказала Винни. «У меня такое чувство, будто я угодила в свой ночной кошмар». «Это ужасно», — согласился Чарли. «Но мы здесь в безопасности. Я попрошу Мойру приготовить нам что-нибудь горячее, а потом мы поедем в деревню». Он посмотрел на Клару. Ее лицо выражало решимость и твердость, не выдавая страха, наверняка клокочущего внутри. Она положила ладонь на голову Винни. Все они услышали музыку. В комнате над холлом на полной громкости звучал Вивальди. «Кто там?» — спросила Клара. Чарли не ответил, потому что не знал. Может быть, здесь Арчи и его жена Аделаида? Втроем они прошли по вымощенному мрамором холлу под хрустальной люстрой, по отделанному деревянными панелями коридору с портретами предков и свернули направо, где находилась закрытая, как и всегда, дверь в библиотеку Калума. Они приглянулись, скинув брови. Даже забудь Чарли выключить проигрыватель, что точно было не так, пластинка бы уже кончилась и слышался бы визг прыгающей иглы. Чарли распахнул дверь. Ему потребовалось какое-то время, чтобы осознать происходящее, настолько неожиданное, что мозг отказывался это принять. «Мойра!» Дошло до него резко, как удар током. Да, это была Мойра, не заметившая открывшуюся дверь. В камине горели, потрескивая дрова, комнату наполняла оркестровая музыка. Мойра была в своем черном платье без белого фартука. Она танцевала с закрытыми глазами, по лицу ее струились слезы. Безмятежная внешне, она слегка покачивалась, кружилась, поводила руками. Затем ритм музыки изменился, крещендо сошло на нет. Служанка остановилась, прижала руки к груди и пошатнулась. Чарли подошел к проигрывателю и поднял иглу. В комнате вдруг стало тихо. «Мойра?» — негромко окликнул ее Чарли. Она остановилась, оробев, потом открыла глаза и уставилась на продрогшую, перемазанную сажей троицу. «Ой!» — взвизгнула девушка и закрыла ладонями лицо, точно это помогло бы ей исчезнуть. «Сэр, простите, я думала...» Не отнимая рук от лица, она кинулась было прочь, врезалась в стол, потом наткнулась на латунную лампу и, наконец, на Чарли. Тот бережно подхватил ее. «Вы в порядке?» Она уронила руки, открыла сначала один глаз, потом другой. Расправила плечи и глянула на хозяина. «Сэр, я не в порядке. Я готова умереть на месте от смущения, упасть прямо здесь и не встать больше». Чарли легонько встряхнул ее. «Посмотрите на меня». Слезы ручьями лились у нее из глаз, она даже не пыталась смахнуть их. «Я думала, вы на целый день ушли. Не знала, что вы вернетесь. Вы сказали...» Мойра сделала два шага назад, плюхнулась в кожаное кресло, согнулась, уперев локти в колени и, низко свесив голову, словно ее тошнило. Он наклонился ближе и стал внимательно слушать. «Я от стыда сгореть готова», — пробормотала она тихо. Потом стряхнула с себя оцепенение, выдохнула, села ровно и распрямила плечи. «Позвольте мне объяснить. Я жутко скорблю по вашему отцу, сэр. Он очень по-доброму ко мне относился, добрее, чем родной отец. Мне так его не хватает. Мне думалось, что, проводя какое-то время вместе, которое он любил больше всех прочих, я смогу попрощаться с ним. Он так нежно любил вашу матушку и многому научил меня. разрешал мне брать книги из этой библиотеки. Видел во мне живого человека. Да, он был такой. Мне тоже его очень не хватает. Чарли говорил ласково, надеясь успокоить ее. Она определенно что-то скрывала, но у него не было силы дальше подвергать бедную девушку испытанию. Ей явно было не по себе. Нам нужно перекусить чего-нибудь горячего, после чего мы как можно скорее уедем на север. Нам необходимо вывести Винни из города. Мойра вскочила, как ошпаренная. «Позвольте мне помочь». Он кивнул, затем повернулся к Винни и Кларе. Те выглядели так, будто блуждали в каком-то причудливом сне и никак не могут проснуться. «Вверх по лестнице слева есть гостевая комната с ванной и чистыми полотенцами», — обратился к ним Чарли. «Приведите себя в порядок, а я пока быстро соберусь. Отправляемся через 30 минут». Он вышел из библиотеки, пройдя мимо плачущей Мойры с ее таинственной печалью, мимо женщины и ребенка, нуждавшихся в помощи. «Можно задать вопрос?» — послышался голос Клары. «Конечно, какой?» — обернувшись, воскликнул он. И только потом сообразил, что Клара обращается не к нему, а к Мойре. Служанка кивнула. «Вам известно что-нибудь о кожаном ранце с бумагами, который мистер Джеймсон оставил здесь, в библиотеке? Его принесла женщина? Может, кто-то помогал ему?» — осведомилась Клара. Мойра обвела взглядом комнату. «Нет, я ничего не знаю». Клара бросила взгляд на Чарли, и тот грустно улыбнулся. «Этой женщине так отчаянно хочется узнать о своей матери. Как схожи они с Кларой. Обоим не дают покоя вопрос, как попали к его отцу эти бумаги. Может, именно поэтому он ощущает такое стремление взять ее под опеку и помогать, пока эта загадка не разрешится». Клара взяла дочь за руку. «Идем, нужно помыться». Мойра повела Клару и Винни в гостевую комнату, а Чарли остался стоять. Голова у него до сих пор шла кругом после неожиданного зрелища. Мойра, танцующая в одиночестве в библиотеке его отца. Он закрыл дверь и бросился вверх по лестнице, чтобы сложить в сумку то немного из вещей, что хранил здесь. Первоочередная задача — уехать отсюда, а тайны могут подождать.